И у кого из них был этот выбор? Разве ты не подталкивал их всех в нужную для тебя сторону? Где здесь выбор? А где были все вы, когда? Вот как ты заговорил, вступил в разговор почтенный волшебник с орденом Мерлина на мантии. А когда ты нас слушал? А теперь Хогвартс закроют, продолжала дама. Можешь гордиться, ты будешь его последним директором. Дамблдор закрыл лицо руками. Как тебя угораздило с этим проклятым кольцом? Спросил Финиас. Я просто хотел попросить прощения, выдавил из себя Дамблдор, просто хотел, о прощении заговорил, пробормотала дама, чего захотел, сам-то много прощал, я, удивленно переспросил Дамблдор, ты, именно ты, прежде чем рассчитывать на чужое милосердие, неплохо бы продемонстрировать свое, у кого ты хотел попросить прощения, у Арианы, у моей сестры, а, помню, помню, вступил в разговор еще один нарисованный джентльмен, отвратительная была история, а уж как ты обошелся со своим другом, Геллерт, переспросил Дамблдор, а у тебя были еще друзья, поинтересовался бывший директор, нет, но Геллерт сам виноват, он должен был понести наказание, более 50 лет в одной из самых страшных тюрем, не слишком ли, он должен был осознать, а ты, не надо, жалобно попросил Дамблдор, пожалуйста, не надо. «Да что с ним разговаривать?» – сказал Финиас. «Он только и способен, что жалеть себя, а Хогвартс закроют». Портреты замолчали. Тишину кабинета нарушало лишь тихое курлыканье Фаукса. «Ты правда очень-очень красивая», – задумчиво сказали в углу. «Только не бейся так сильно, от этого трепыхунчики заводятся». Джодок прыгнул к стене и резко отдернул занавеску. За занавеской обнаружилась худенькая светловолосая девушка, осторожно держащая в ладошках его сердце. Почти прозрачные серые глаза с восхищением смотрели на сияющий золотистым светом орган. Сердце вздрогнуло и забилось неровно, словно пыталось выскочить из ласковых рук. «Ну что ты?» — сказала девушка. «Не волнуйся, я тебя не обижу». Джодок с нечленораздельным стоном осел на пол. Снейп, разглядев мизансцену, тоже с трудом удержался от стона. Мало ему Гриндджер, еще и полоумную Лавгуд вытаскивать. Да и как, и Поттер где-то поблизости бродит. Почему бы их деканам самим не погоняться за своими подопечными? Слизеринцы-то вон все смирно сидят на берегу. Северус крепче сжал палочку. Шансов против Джодока у него никаких, зато, может быть, Прин успеет увести девчонку. Да и чудовище говорило, что любит наглых. Может, еще и не убьет. Нахальство и язвительности у Снейпа похватит на четверых. А там посмотрим. Капитан Прин, видимо знавший о морских легендах чуть больше, чем профессор зельеварения, зажал рот бьющийся в его руках Гермионе. «Тихо!» – прошептал он ей на ухо. «Похоже, сейчас все образуется». Гермиона затихла. «Ты ты?» – выдавил Джодок. «Ты как открыла сундук?» Луна перевела взгляд на него. «Это ваше?» «Да, простите, пожалуйста, я хотела только посмотреть. Оно очень красивое. Я сейчас положу на место». «Н-н-н!» – замотал головой Джодок. Прин еле слышно свистнул. С ней повернулся. Капитан субмарины делал руками странные пассы перед своей грудью. Северус непонимающе нахмурился. «Профессор умеет читать мысли», – прошептала Гермиона. «Посмотрите ему прямо в глаза, он поймет». Прин хмыкнул и, широко раскрыв глаза, уставился на Снейпа. На сей раз тот соображал не дольше секунды. Гермиона почувствовала, как офицер дернулся, когда Северус с размаху вломился в его мозг, но взгляд не отвел. В глазах профессора поочередно отразились недоверие, изумление и облегчение, и он разорвал связь, с благодарностью кивнув Прину. Тот уселся на пол рядом с Гермионой, потирая виски. «Ну и садист этот ваш профессор», — сообщил он Гермионе. «Это он торопился, зачем-то соврала она». Снейп же вновь повернулся к Луне и прошипел. «Лавгуд, приложите сердце к его груди. Вы думаете, профессор?» С сомнением спросила Луна. «Лавгуд». Луна пожала плечами и поднесла сердце к груди все еще оцепенело сидевшего на полу Джодока. Сердце встрепенулось и, пройдя все слои одежды, исчезло в грудной клетке. Джодок вздохнул и завалился навзничь. Снейп сделал шаг вперед, наклонился и, приподняв зеленое веко, заглянул в глаз чудовища. «Обморок», — констатировал он. «Что будем с ним делать?» «Да ничего», — пожал плечами Прин. «Оставим здесь, а сами, на берег. А если он опять потребует девственницу?» Встряла Гермиона. «Или Хогвартс того, сотрет с лица земли, заводить его, пока не очухался. Вы ведь сможете, сэр?» Снейп издал сухой смешок. «Не ожидал от вас такой кровожадности, «Мисс Грейнджер, не вас же собирались изнасиловать», — обиженно возразила Гермиона. «Проиграй я, и моя участь была бы немногим приятнее, да и сейчас ничего еще не ясно». Луна осуждающе покачала головой, опустилась на колени рядом с распростертым на истоптанных досках Джодаком и погладила его по голове. Чудовище открыло глаза. «Опоздали», — сказал Снейп. Драко Малфой покорно шел к берегу между двумя дюжими аврорами. Дамблдор проводил взглядом поникшую фигуру и двинулся следом. «Все-таки это слишком», — пробормотал Флитвик. «Мы должны спасти Гарри», — не очень уверенно сказала МакГонагалл. Дамблдору захотелось закричать им, чтобы они заткнулись. «Да, Мерлин, вас всех побери, да». Это он должен был отправиться на дно этого проклятого озера. Он должен был закрыть собой учеников и принять на себя удар неведомого чудовища. Но у него не было на это сил. Когда же они все это поймут и оставят его в покое? Но тихий голос, который так и не дал заснуть ему этой ночью, напомнил, что это он сам приучил их к тому, что только он знает, как правильно, что именно он, самый великий светлый волшебник, а все присутствующие здесь, включая деканов, его ученики. «Мистер Малфой только вызовет это существо», — сказал он, — «и все». «Ну уж нет», — ответил главный из авроров. «Гаденыш должен ответить за все. Вы не имеете права», — сказал Флитвик. «Как бы я ни относился к поступку мистера Малфоя, я не позволю так поступать с ним. В конце концов, он несовершеннолетний». Драко втянул голову в плечи. На берегу озера все остановились. «Сэр», — обратился к своему начальнику один из авроров, — «смотрите, там». Среди деревьев появились силуэты кентавров. Гермиона сидела за столом, который по мановению руки хозяина вернулся к прежнему гигантскому размеру. Зал в очередной раз преобразился. Теперь здесь царила праздничная суета. Под сияющим огоньками потолком танцевали стайки рыбок-удильщиков. Даже опальная Яра выползла из своего угла и теперь вовсю распоряжалась русалками, исполнявшими роль официанток на банкете. Снейп, воссоединившийся со своей вычищенной и выглаженной заклинаниями мантией, нависал над Луной Лавгуд, уютно устроившийся на колени Джодака. «Вы в своем уме, мисс Лавгуд?» — шипел профессор. «Какая может быть свадьба? Джо сделал мне предложение, и я согласилась. Что тут странного, профессор? Человек с золотым сердцем просто не может быть плохим. Вы знаете, оказывается, существуют подводные нарглы. Они прячутся между стеблями и ладьей. Он, не человек», — заорал Снейп, теряя терпение. «А вы, мисс Лавгуд, несовершеннолетняя волшебница, и не имеете права самостоятельно принимать подобные решения. Папа не будет против, я уверена», — невозмутимо сказала Луна, поглаживая длинное зеленоватое щупальце. То в ответ осторожно обвилось вокруг ее запястья и ласково провело кончиком по предплечью. «Отстань от девушки, Снейп», — лениво сказал Джодак. «Пока она является студенткой Хогвартса, я несу за нее ответственность», — холодно ответил Северус, — «и не могу допустить». Джодак осторожно приподнял Луну и, поставив ее на ноги рядом со столом, выпрямился во весь рост. «Забирай свою девку и убирайся». Снейп покачал головой. «Нет, как преподаватель школы я отвечаю за каждого ученика. Никто не смеет спорить с повелителем глубин, смертный», — прорычал Джодак. Сверкающие глаза чудовища уставились на Снейпа. Тот, запрокинув голову, ответил не менее яростным взглядом. Оба застыли, как каменные изваяния. Прошла минута, другая, и Гермиона вдруг сообразила, что происходит что-то неладное. Лицо профессора исказилось от напряжения, руки непроизвольно сжались в кулаки. Еще минута, и из носа у него показалась тоненькая струйка крови. Джодак усмехнулся. Гермиона сорвалась с места, опрокинув стул и забыв о своем страхе, и подлетела к чудовищу. «Немедленно прекратите! Это, бесчеловечно!» — выкрикнула она, изо всех сил ударив его по твердой как камень руке. Джодак скользнул по ней взглядом, и в голове у Гермионы все взорвалось ослепляющей болью. Она застонала и схватилась за виски. Чудовище моргнуло, и боль ушла так же внезапно, как появилась. «А, это ты!» — протянул Джодак. «Я же отпустил тебя! Ты мне больше не нужна! Уходи!» Гермиона, преодолевая ужас, замотала головой. В поисках поддержки она посмотрела на Снейпа, но тот стоял, покачиваясь, и, похоже, не вполне осознавал происходящее вокруг него. Джодак неожиданно рассмеялся. «Забавные вы, смертные, Яра». Русалка мгновенно оказалась рядом. Джодак кивнул на Снейпа. «Убей». Яра оскалила зубы. Гермиона, повинуясь мгновенному озарению, подскочила к профессору и потянула за кончик волшебной палочки, видневшийся из-под белой манжеты. «Попробуй теперь, подойди, тварь зеленая», – процедила она сквозь зубы, крепко сжимая палочку в кулаке. Яра издевательски захохотала и протянула к Гермионе вооруженную острыми когтями руку. «Диффинда!» – крикнула девушка. Русалка обиженно взвыла, тряся исполосованной кистью. «Останови ее, пожалуйста, Джо», – раздался тихий голос. «Это некрасиво». Все застыли. Джо Дак обернулся к Луне, настойчиво дергавшей его за рукав. «Профессор, хороший человек», – сказала Луна, поднимая прозрачные глаза. «Нервный немного, но это из-за мозга шмыгов. Не обижай его. И этот тоже хороший», – хмыкнул Джо Дак. «Ну что ж, эй, как тебя? Ее зовут Гермиона», – подсказала Луна. «Гермиона, выйдешь замуж за хорошего человека? Что?» Поперхнулась от неожиданности Гермиона. «Нет», — Джо Дак полоснул взглядом по все еще не пришедшему в себя окончательно Северусу. Того шатнуло, кровь из носа хлынула ручьем. «Да», — закричала Гермиона, поддерживая профессора. «Грингер, прекратите нести чушь», — прохрипел Снейп. «Это вы прекратите», — закричала Гермиона. «Он вас убьет». «Не, дождетесь. Палочку верните». «Убью», — подтвердил Джо Дак. «Руки, отцепись от него, не свалится». «Грингер, не сметь, он». Джо Дак еще раз посмотрел на Снейпа, и тот захлебнулся собственными словами. Гермиона растерянно огляделась. Она и не заметила, что зал снова заполнился уродливыми существами, которые образовали вокруг главных участников действа плотное кольцо. Второе, внутреннее кольцо состояло из взявшихся за руки русалок. В потолке открылся округлый проем, и потусторонний свет полной луны залил все вокруг. Джо Дак осторожно подтолкнул Луну так, что она стояла теперь напротив Гермионы. Выскочившая из угла Яра начала бормотать что-то о платье и диадеме, но Джо Дак отмахнулся от нее. Подхватив руку невесты, чудовище кивнуло Гермионе, чтобы она сделала то же самое с профессором. Сунув палочку в карман, девушка сжала пальцы вяло сопротивляющегося Снейпа и протянула их руки перед собой. Как только четыре руки встретились, на полу загорелась алая роза ветров. В потолке открылся округлый проем, и потусторонний свет полной луны залил все вокруг. Краем сознания Гермиона отметила, что Северус оказался стоящим на южном луче и, несмотря на ситуацию, это показалось ей чрезвычайно забавным. Концентрические круги двинулись в разные стороны. Внутренний, по часовой стрелке, а внешний, против, постепенно ускоряя движение. Низкий, на грани инфразвука, голос Джо Дака начал произносить сложные певучие фразы на неизвестном языке. Луна безмятежно улыбалась, мир вокруг вращался все быстрее и быстрее. «А этим тут что надо?» Командир Авроров достал из рукава волшебную палочку. «Не нравится мне это», – пробормотал Флитвик. Кентавры медленно приближались. Драко поднял голову и посмотрел на озеро. «Вы много себе позволяете, люди», – величественно проговорил самый крупный из кентавров. «Звезды предрекают конец вашей власти». Авроры переглянулись. «Ну, это мы еще посмотрим», – тихо проговорил их командир. «Владыка глубин вернулся», – продолжал кентавр, – «и он поведет за собой волшебные народы. А вам придется за все ответить. За унижение моего народа, за вырубленные леса, за уничтоженных животных. Заткните его», – приказал Аврор. «Подождите», – вскинул руки Дамблдор. «Не надо крови». На него никто не обратил внимания. Неожиданно послышался хлопок аппараций. Все вздрогнули и оглянулись. На берегу появилась Нарцисса Малфой со связанным по рукам и ногам Руфусом Скримджером. «Немедленно отпустите моего сына», — крикнула она, — «или я убью министра». Все замерли. «Мама», — потрясенно прошептал Драко. Глава 12. В мелодии легкой безрадостной ноты. Унылым событием свадьба была. «Не бойся, волшебник, любовью, заботой. Тебя окружит, не напрасно ждала. Ну, и что вы натворили, Грингер? Я говорил, что вы должны исполнять мои указания, а не заниматься самодеятельностью». Говорил или нет, таким Северуса Снейпа Гермиона Грингер еще не видела. Разъяренным, собранным, невозмутимым, истеричным, каким угодно, но только не уныло уткнувшимся в оловянную кружку с ромом. От знаменитого крючконосого профиля веяло безнадежностью. «Я сделала то, что должна была сделать», — безапелляционно ответила Гермиона. «Иначе вас бы убили. Вы что, не понимаете, сэр?» Снейп вздохнул и сделал большой глоток из кружки. «Гриффиндор, вас обвели вокруг пальца, Грингер. Я не понимаю», — растерянно проговорила Гермиона. Снейп подпил еще. «Карточные и прочие игровые долги святы даже у маглов. А идет это из древности, когда маги еще свободно общались с маглами. Если играют двое волшебников, магия сама контролирует выполнение проигравшим обязательств. Джодок блефовал, не мог он меня убить, ни сам, ни чьими-то руками, и вас тоже, и Прина со всем его железом и командой. Почему же тогда он так разозлился, когда мы хотели уйти, озадачилась Гермиона. Пожав плечами, профессор проговорил, Джодок не просто так обещал отпустить нас живыми именно на восходе, оставил себе время позабавиться, если проиграет, живыми, понятие растяжимое, хотя его обещание дать нам уйти на своих ногах и внушало некоторый оптимизм. Пометуя об изворотливости, которой славятся все подобные типы, я на всякий случай заранее приказал Прину в случае возникновения осложнений хватать вас в охапку и бежать. Мало ли что может взбрести в голову существу с моралью древнего викинга. Показательную пытку устроить, например, ради развлечения команды, это у них часто практиковалось. Или, напротив, просто мило побеседовать по душам. Скучно ему, но рисковать вашим здоровьем я не хотел. Всякое могло случиться. А как же вы? Гермиону передернуло. Она тоже кое-что читала о привычках пиратов начала тысячелетия. Северус снова приложился к своей кружке и поморщился. Ну и дрянь они здесь пьют. Не знаю, что бы он придумал для меня, но в конце концов отпустил бы живым. Иначе его собственная магия показала бы ему, где пикси зимуют, а остальное я уж как-нибудь вывернулся бы. Бывало и хуже. Три академических часа в компании шестого курса Слизерина и Гриффиндора, скажем. А вот что делать теперь? А что теперь? Переспросила Гермиона, пригибаясь к столу. Над ее головой пролетела полуобглоданная кость, брошенная чьей-то нетрезвой рукой. Снейп в ответ запустил в лоб незадачливому метателю опустевшей кружкой. Попал. Все же хорошо, продолжила она. Пират, сидевший напротив, потирал лоб и хмурился, силясь сообразить, откуда ему прилетело. Все живы, здоровы. Наступит утро, и мы вернемся в Хогвартс. Она еще не решила, стоит ли обижаться сравнению сдвоенной пары Слизерин-Гриффиндор с пытками. Хотя, если подумать, Гермиона была достаточно разумна, чтобы понимать, что серьезные заклинания, входящие в программу ЗАТИ для шестого курса, в исполнении коктейля из Малфоя, Гарри и Невилла вполне способны добавить преподавателю седых волос. Теперь мы с вами женаты, по древнему морскому обряду, и что с этим делать, я не знаю. Да еще того и гляди Поттер заявится. Надеюсь, мисс Лавгуд поможет уговорить своего мужа позволить нам забрать с собой избранного. Я бы с удовольствием оставил Поттера здесь, но, боюсь, директор и министр меня не поймут. А что Джодок потребует взамен мальчишки, неизвестно. Гарри, Гарри в озере. Надеюсь, что нет, но мои надежды редко оправдываются. Так что, скорее всего, да, сказал Снейп, выхватывая с пролетающего мимо подноса новую кружку. Ой, правильно, ой, согласился Северус. Женитьба и пропавший Поттер, многовато для одной ночи. Для меня, по крайней мере, Гермиона махнула рукой. Ну, с женитьбой проще всего. Вылезем на берег и разведемся. Главное, найти Гарри. Снейп поперхнулся ромом, откашлившись. Он неожиданно расхохотался. Гермиона с недоумением наблюдала за профессором. Успокоившись и вытерев выступившие от смеха слезы, тот сказал, «Вы, святая наивность, Гринджер, обряд не имеет обратной силы. По традиции до полуночи вы должны лишиться своей пресловутой девственности, причем непременно с моей помощью. Более того, не позже, чем через полгода вы должны понести, иначе, не знаю, что иначе, но явно, ничего хорошего». Понести, забеременеть. Первенец обязателен. В стародавние времена бесплодных жен акулам скармливали, не разбираясь, что да почему. Древняя магия, это вам не министерские забавы с торжественным обменом кольцами. Понятно, уточнил Снейп. Гермиона с ужасом смотрела на него, не в силах выдавить ни звука. Забеременеть. Но ей же всего 17. А как же учеба, образование? Кошмар. Мысль о беременности настолько поразила ее, что близкая перспектива участия в процессе, предваряющем возникновение этой самой беременности, как-то отошла на второй план. «Вижу, понятно», — резюмировал профессор. «Думайте, Гринджер, голова у вас ясная, мотивация тоже хорошая, может, что и придумаете. 2 часа вам на размышления, а я пока передохну». Голова разламывается после джодоковых упражнений. Сидящий на другом конце стола Джодок замахал ручищей. «Снейп, иди сюда, выпьем». Снейп что-то недовольно пробормотал себе под нос, поднялся и, с трудом продираясь через толпу празднующих уродов, направился на зов. Гермиона застонала и зарылась руками в волосы. Во что ее опять угораздило вляпаться? Проклятый Малфой, убила бы чистокровного придурка. Зачем девчонку ко мне привязал, урод? Снейп тряхнул головой, безуспешно пытаясь избавиться от лезущих в глаза волос. На себя посмотри, хмыкнул Джодок. Видел, поэтому и говорю. Для нее это лучше, да и для тебя тоже. Я знаю, ерунда. С досадой проговорил Снейп. Мне-то все равно, мне жить осталось год. Два от силы, а ей за что, куда она, маглорожденная, да еще с ребенком, денется. Хорошо, если в Азкабан не определят, как подстилку упивающегося. Джодок призвал очередную бутылку, вырвав ее из клешни проползавшего мимо краба с человечьей головой. Чью подстилку? Снейп вяло махнул рукой. Долго рассказывать, а почему помирать собрался? Больной, что ли? Так вылечим. Гермиона, подперев голову руками, бездумно смотрела на двух мужчин, беседовавших на другом краю длиннющего стола. Странно, огромное чудовище она тоже уже стала воспринимать как мужчину, а не как несусветного урода. Да и на выходки окружавших ее мерзких рож смотрела гораздо спокойнее. Были б у них еще манеры получше. В конце концов, кентавры, тоже чудовища, только привычные. Вот только поговорить ни с кем. И капитан Прин куда-то делся. Ушел на лодку, наверное. Снейп велел ей думать, но думать почему-то не хотелось. Кажется, первый раз в жизни. Поэтому она просто смотрела. Свежеиспеченные мужья о чем-то спорили, размахивая руками. Даже апатичный вначале Северус разошелся. Пили-то они, кажется, наравне, а в пересчете количества потребленного алкоголя на единицу массы тела. Да с больной головой. Не отравился бы, Зельевар. Гермиона поймала себя на мысли, что и о Снейпе уже думает не как о профессоре, а как об одном из своих подшефных мальчишек. Видимо, перегруженная впечатлениями психика успешно перестраивалась под новый образ мира. Кстати, о мальчишках. Неужели она зря так плохо думала о Гарри, и он полез в озеро один, без помощи, чтобы ее спасти? Он же не знал, что Снейп уже здесь, только бы сюда не пришел. Снейп прав, кто знает, что придет в голову Джодоку, раритету ходячему. Хорошо бы, подводники сообразили перехватить Гарри. На том конце стола наметилось оживление. Джодок схватил Северуса за руку и, бесцеремонно располосовав когтем мантию, открыл метку. Снейп, судя по всему, ругался, но попыток высвободиться не предпринимал. Да и шансов у него не было, из Джодоковой хватки-то. Пираты придвинулись ближе, рассматривая картинку, и одобрительно загудели. Гермиона прислушалась. «Красота!» – оценил Джодок. Снейп только поморщился. Джодок моргнул мутноватыми от изрядной дозы рома глазами. «Что, не нравится? А зачем делал? Я же рассказал уже!» Дурак был, Снейп сплюнул на пол и попытался прилечь на стол. Джодок приподнял его за загривок и встряхнул. «А ну не спи, я ее у тебя заберу. Мне нравится!» Снейп вскинулся, трезвее. «Что значит заберу? А вот то! Не ори только громко, приятного мало!» Одно из щупалец легло на изображение черепа со змеей, закрывая его полностью, и потянуло. Картинка сдвинулась и послушно поползла, следуя за щупальцем и оставляя на светлой коже снейповского предплечья воспаленный след, похожий на ожог. Северус вцепился в столешницу, не отводя глаз от движущегося клейма. Больно было, аж в глазах мутилось, но ради такого дела он был готов терпеть хоть целую вечность. Метка перекочевала на подставленное зеленоватое запястье Джодока и остановилась. Тот полюбовался новым украшением, сжал могучий кулак, разжал и удовлетворенно хмыкнул. Змея шевелилась в такт движением мышц. Снейп тупо смотрел на вспухшую красную полосу на своей руке. Не глядя, пошарив по столу, он нащупал кружку с ромом, опрокинул ее залпом, поднялся и, пошатываясь, побрел в сторону окон. Джодок насмешливо глядел ему вслед. Луна медленно кружилась по залу в окружении русалок. Гермиона завороженно следила за ней. Это было странно, но Рейвенклавка смотрелась в этом кошмарном месте совершенно естественно. Ей очень шла потрясающая красота диадема, украшенная сапфирами и изумрудами, и такое же ожерелье. И все равно это выглядело ненормально. Неужели Луна не понимала, что прилагается к этим драгоценностям? «А ты чего грустишь?» – спросила Луна у Гермионы. «Надо радоваться, это же наша свадьба». «Луна», – тихо сказала Гермиона, – «разве ты не понимаешь?» Миссис Джодок опустилась рядом с ней и бережно взяла ее за руку. «Почему ты так думаешь?» – спросила она. «Ты тоже считаешь меня сумасшедшей?» «Да», – Гермиона покачала головой. «Ты только подумай, как все хорошо закончилось», – продолжала Луна. «Хорошо, переспросила потрясенная Гермиона. «Ну, конечно же, хорошо». Гермиона задумалась. «Да, лучше всех все закончилось для самого монстра. Он обрел свое сердце и возлюбленную. Подводные обитатели получили своих повелителя и повелительницу. Еще плюсом было освобождение попавших в ловушку подводников. Кроме того, Снейп явно нашел общий язык с Джодаком, мог и уговорить повелителя помочь разобраться с Волдемортом. Да, это было хорошо. А что касается их с Луной, ты не боишься?» «Ну», — Луна рассмеялась. «Все будет нормально», — сказала она. «Это все не так уж и страшно. К тому же мы ведьмы». «Ведьмы», — повторила Гермиона. Луна посмотрела на беседующих мужчин. «Я очень рада за тебя и профессора», — сказала она. «Знаешь, ему так важно о ком-то заботиться. Он такой ответственный». «Думаешь?» — спросила Гермиона. Луна улыбнулась своей потусторонней улыбкой, от которой почему-то стало легче на сердце. «Действительно, что такого ужасного в браке? Конечно, все произошло неожиданно и так необычно, но Снейп вряд ли будет запрещать ей учиться. Более того, она сможет работать вместе с ним, его лаборатория и библиотека. Да, это будет просто замечательно. А что касается остальных моментов», — она взглянула на мужа, — «не красавец, конечно, но и не урод, что бы там ни говорили мальчишки. Характер, да, характер подкачал, но ведь примчался же сюда, рискуя жизнью и свободой, чтобы спасти ее, а она вместо благодарности втравила его в этот брак. Нужна ему девчонка-студентка. Если бы ему нужна была жена, Снейп наверняка мог найти себе какую-нибудь чистокровную и богатую ведьму, когда война закончится. Слиться воды не пить, а мастера зелий на дороге не валяются. Еще подумает, что она специально. Маглорожденной в волшебном мире сложно пробиться, это она уже поняла. Даже подумывала иногда после окончания Хогвартса поступить в обычный колледж, чтобы на всякий случай иметь и магловское образование. А ребенок? Конечно, она хотела детей, но попозже. А нужен ли ребенок Снейпу? Что-то незаметно, чтобы он питал добрые чувства к подрастающему поколению. «А если хочешь, то я буду приглашать тебя в гости», — продолжала Луна. «Только подумай, сколько здесь всего интересного. Только пообещай, пожалуйста, что дашь интервью моему папе». «Хорошо, хорошо», — кивнула Гермиона. Надо же, забавно как получилось. Сидя в заперти, она мечтала выйти замуж за первого встречного, лишь бы был мужчиной, а не чудовищем. Вот и вышла, и что теперь? А может, Луна права и все не так уж плохо? Да даже если и плохо, все равно деваться некуда. А прятать голову в песок и откладывать не очень приятное дело до последнего, это не по-гриффиндорски. Может быть, все еще действительно будет хорошо? Гермиона решительно поднялась и пошла разыскивать своего мужа. Искомый муж сидел в кресле около одного из окон, забранных мелкими цветными стеклышками, и задумчиво барабанил пальцами по подлокотнику. Несмотря на катастрофическое количество выпитого, пьяным он не выглядел, только глаза покраснели. Нахлебался, наверное, какой-нибудь своей протрезвляющей дряни. Встретив абсолютно ясный, традиционно непроницаемый взгляд Снейпа, Гермиона оробела. Она-то надеялась, что он будет таким же размякшим, как тогда, за столом. Так ей было бы намного легче. «Что вам, Грейнджер?» — устало спросил он. «У вас еще 40 минут». «Я уже подумала». Гермиона почувствовала, что неудержимо краснеет, и опустила голову, пытаясь скрыть пылающие щеки. Снейп молчал, явно ожидая продолжения. «Будет тебе продолжение», — с неожиданной злостью подумала Гермиона и отважно взгромоздилась ему на колени. И тут же, чтобы он не успел сказать никакой своей обычной гадости, поцеловала в удивленно приоткрывшиеся губы. Профессор на мгновение оторопел от такой наглости, но быстро взял себя в руки и усмехнулся. «Подумали, значит?» «Подумала», — повторила Гермиона и как могла высоко вздернула подбородок. Ну что ж, он отвел в сторону ее пышные волосы и шепнул в самое ухо. «Не тряситесь, может быть, все еще действительно будет хорошо». Гермиона успела отметить, что Снейп, случайно или нет, но в точности повторил ее недавние мысли. А потом он, аккуратно поддерживая теплыми пальцами ее затылок, вернул поцелуй, и думать как-то совершенно расхотелось. От него даже не пахло перегаром, так, легкий горьковатый привкус спирта. И было почти совсем не страшно. Она завозилась в его руках. «Что?» – спросил Снейп. «Я хотела попросить». Гермиона уставилась на верхнюю пуговицу его мантии, чтобы не так смущаться. «Я слушаю, если можно». «Ну, если так получится, если вы сможете без...» «Выражайтесь яснее», — Грейнджер, с оттенком недовольства произнес Снейп. «Вы не могли бы закрыть глаза?» – прошептала Гермиона. «Я стесняюсь. Всего-то», – усмехнулся он и опустил веки. «Так лучше, да, спасибо», – приободрившись, поблагодарила она. «Только не подглядывайте, хорошо, не буду». Зверски хотелось есть и пить. Голова кружилась от усталости. Но Гарри почти из последних сил поплыл вперед. Лес мачт приближался. Особенно выделялось огромное судно. Скорее всего, именно там и происходило все. А он потерял столько времени. Наверняка уже поздно. Бедная, бедная Гермиона, она там, в лапах кошмарного чудовища. Может, уже все? Корабль приближался. Сбоку от него виднелась та самая субмарина. А вдали из-за кучи хлама виднелось что-то, похожее на крыло самолета. Неужели какие-то колдуны освоили магловскую технику и прибыли в гости на жуткую свадьбу? Гермиона. Вокруг царила тишина. Лишь водоросли мерно колыхались, досновали туда-сюда редкие рыбешки. Старательно держась подальше от гибких и хищных плетей, Гарри подплыл к кораблю. Ничего. Только свет пробивался через неплотно закрытые двери, или как там это называется на кораблях, опоздал. Осторожно потянув на себя створку двери, он заглянул внутрь. Зрелище, открывшееся ему, Гарри потом долго видел в кошмарах. Вокруг огромного стола в самых невообразимых позах спали отвратительные чудовища. Некоторые из них обнимали русалок. Кто-то продолжал пить, глядя прямо перед собой остекленевшими глазами. Рыбы всех размеров и расцветок шустро подъедали остатки пиршества. Ни Гермионы, ни жуткой личности с книжной иллюстрацией нигде видно не было. Ясно, он опоздал. Ее уже, а может и Гермиона. Простонал он. Гермиона. Снейп на мгновение навалился на нее всей тяжестью и тут же откатился в сторону, тяжело дыша. Гермиона приподнялась на локте, рассматривая еще одну ипостась неожиданного супруга, расслабленное лицо, нервно трепещущие крылья носа, тени от опущенных ресниц. Он сдержал свое слово и ни на мгновение не открывал глаза, что, впрочем, совершенно не помешало ему быстро избавить их обоих от одежды и сделать все остальное. Она-то ведь вообще толком не представляла, что надо делать. Такой Снейп определенно понравился ей больше всех предыдущих вариантов. Когда он молчит и не смотрит своим тяжелым взглядом, так вполне ничего себе человек. И Луна оказалась совершенно права. Он не сделал с Гермионой ничего ужасного. Сначала ей было неловко и немножко больно, зато потом. Потом стало хорошо, даже очень. Вспомнив, как буквально несколько минут назад она, забыв всякую стыдливость, извивалась, умоляя: «Еще, пожалуйста, еще». Гермиона порозовела, и вдруг, испуганно ахнув, подскочила и начала в панике оглядываться по сторонам. Забыли. Чары забыли. Стыд какой. Снейп чуть приоткрыл один глаз и усмехнулся. В ярде от широкой кровати, в которую, повинуясь взмаху волшебной палочки профессора, превратилось кресло, бесшумно колыхалась непрозрачная голубоватая завеса. «Я не страдаю эксгибиционизмом», — хрипло сказал он. «Надеюсь, вы тоже». Гермиона отчаянно замотала головой. «Отдохните», — продолжил Снейп. «Скоро все угомонятся, и мы наконец-то сможем уйти отсюда. Мне еще Поттера разыскивать. Смотреть-то уже можно?» «Можно», — улыбнулась она, послушно укладываясь рядом. Снейп подтянул свисавшую с края постели черную мантию и укрыл обоих. Помолчав, Гермиона осмелилась задать весьма беспокоивший ее вопрос. «А я не очень неприлично себя вела?» Снейп хмыкнул. «Вы замечательно себя вели. Спасибо». «За что?» «За все», — содержательно ответил Северус и снова закрыл глаза, давая понять, что разговор окончен. Гермиона чуть-чуть подумала и, подкатившись ближе, замерла. Не прогонит, не прогнал. Даже высвободил руку и обнял, прижимая к себе. «В первую очередь за то, что у вас достало ума и так-то для того, чтобы избавить меня от малоприятной роли насильника». У Гермионы ушло около минуты на понимание его последней фразы. «А вы смогли бы?» «Да», — коротко ответил он. «Но это же ужасно!» — воскликнула она, безуспешно пытаясь вывернуться из-под его руки. «Ужасно», — согласился Снейп, легко удерживая ее на месте. Причем в данном случае для обеих сторон. Но ситуации бывают разные. Можно бесконечно обсуждать мораль и аморальность, допустимость и невозможность тех или иных поступков. Но есть не хочу и не могу, а есть надо. И последнего в жизни куда как больше. Впрочем, судя по вашим действиям, вы самостоятельно сделали шаг к осознанию этой истины. Гермиона перестала вырываться и, помолчав, задала следующий вопрос. «Вы уже делали это?» Северус хмыкнул. «Если вы о сексуальном насилии, то Мерлин пока миловал. А недостаточно ли вопросов? Оборвал ее Снейп. Гермиона замолчала. Что-то в его философии казалось ей неправильным или непривычным. Еще вчера она бросилась бы спорить, утверждать, что никакое надо не может оправдать насилие или, скажем, убийство. Но часы, проведенные в одиночестве, в отчаянии, в уверенности в том, что ее все бросили, что-то изменили в Гермионе. И еще то, что на помощь пришел человек, от которого она меньше всего могла этого ожидать. В четкой и ясной гриффиндорской картине мира появились оттенки. Она решила подумать об этом позже. «Полежите тихонько», — добавил Снейп, смягчая резкость своей последней фразы. «Пока есть немного времени, чтобы расслабиться». «Хорошо», — шепнула она, утыкаясь носом в теплый мужнин бок. «Я полежу. Последний вопрос. После всего произошедшего не пора ли нам начать общаться более неформально?» Грудная клетка под ее щекой задрожала, словно Снейп сдерживал смех. «Думаю, самое время». Гарри в отчаянии огляделся по сторонам. Он убьет это чудовище. И плевать, что с ним еле справились основатели. В конце концов, он, Гарри, избранный, а не хвост от князла. Вот только где эту сволочь искать? В глубине полутемного зала, у самых окон, колебался, переливаясь оттенками голубого цвета, высокий цилиндр маскирующих чар. Рядом с цилиндром одиноко валялась женская кроссовка. Клетка. Точно. Это клетка, где держат Гермиону. Ну держись, гад. Гарри повыше поднял волшебную палочку, сосредоточился, и... Клетка разлетелась сияющими брызгами. А внутри? Внутри стояла широкая кровать, на которой лежал полуголый Снейп, едва прикрытый собственной мантией. А из его подмышки ошарашенно выглядывала взъерошенная Гермиона. У Гарри помутилось в глазах. Немытый слизеринский рот спелся с чудовищем. Гермиона. Одного движения могучего хвоста Гарри хватило, чтобы пролететь через зал. Глава 13. Людьми движут ярость, испуг, опасения. Причины поступков предельно просты. Война завершилась внезапно, мучения окончились, руки и судьбы чисты. Задремавшую было Гермиону обдала волной холода. Она высунула нос из-под снейповской мантии и онемела от изумления. Защищавшая их с Северусом от нескромных взглядов стена исчезла, а от дверей на потрясающей скорости несся Гарри, с перекошенным от злости лицом. Или не Гарри. Голову странного существа закрывал большой пузырь, а тело ниже пояса было не телом, а огромным акульим хвостом. На самом кончике хвоста кокетливо болтались старые поттеровские кроссовки. Гермиона сдавленно пискнула и изо всех сил ткнула Северуса локтем. Снейп вскинулся. «Что? Я же просил. Что о?» Он направил на приближающееся чудовище палочку. Гермиона повисла на предплечье мужа. «Не надо, это же Гарри». Снейп выдал что-то неразборчивое и явно весьма нецензурное и столкнул Гермиону на пол, а сам нырнул в другую сторону, уворачиваясь от зеленой вспышки. Кровать с треском превратилась обратно в кресло. Ступефы. Мальчик, который почти стал рыбой, рухнул прямо к ногам Гермионы. Кое-как прикрывшись мантией, она бросилась к другу и прижала его к себе. Головной пузырь легко пропустил ее. Наверное, сработал амулет. «Гарри, как ты тут оказался?» Поттер мог только яростно вращать глазами. «Одевайся!» Прошипел Снейп. Он уже успел впрыгнуть в брюки и теперь стоял возле кресла, молниеносно застегивая многочисленные пуговицы мантии. «Мы должны исчезнуть, пока на шум не сбежались все, кто еще в состоянии это сделать. Еще одного флакона Фелициса у меня нет». Гермиона в спешке натянула на себя джинсы и кофту, сунула в карман белье и втиснула босые ноги в обувь. Профессор окинул ее быстрым взглядом, кивнул и, по-простому закинув обездвиженного Гарри на плечо, рванул к выходу. «Не отставай! Эй, ребята, еще одного сверху занесло! Да какой красавец! С хвостом! Лови его скорей!» — завопил крабообразный. «Профессор, куда мальчишку поволок? Наш он, свеженький утопленничек!» Игнорируя азартные крики просыпающихся монстров, Снейп выскочил наружу, Гермиона — следом. На мостике субмарины задумчиво смотрел вдаль лысый механик. «Груз прими!» — заорал Снейп и, по обезьянье вскарабкавшись на останки валявшейся на боку триремы, без всякого пиетета перекинул парализованное поттеровское тело через лейера. Механик сноровисто перехватил посылку. «Это что за ученик?» — коротко ответил Снейп, подавая руку Гермионе. «Буди капитана, уходим. И чем быстрее, тем лучше». Механик покосился на хвост с кроссовками и кашлянул, скрывая улыбку. «Не хотел бы я быть учителем в вашей школе. Хватит болтать языком», — оборвал его Снейп. «Время». Подводник глянул на появившуюся в проломе кривую морду, понятливо кивнула и, задевая недвижимым Поттером за ступеньки, ссыпался вниз. Профессор помог Гермионе перебраться на корпус. Придерживаясь за поручни, он ловко спрыгнул в люк, минуя трап, и развернулся, принимая девушку на руки. Механик, бросивший свою ношу прямо на палубу, оттолкнул обоих и шустро завертел задрайки. Из жилого отсека вывалился заспанный Прин. «Север, что случилось? Что это? Заложник? Это безмозглый студент, по моему мнению, еще до начала сессии заваливший экзамен по трансфигурации», — сквозь зубы процедил Снейп. «И из-за него мы все можем снова попасть туда, откуда с таким трудом убрались. Давай самый полный, какой только можешь. Помнишь, где камень лежит, у которого мальчишка Джодака вызывал? Подходи туда, там глубоко у берега». Капитан ответил заковыристой фразой, от которой засбоило даже универсальное заклинание перевода, и бросился к командному пульту. Лодка уже оживала. Включились моторы, ярче разгорелись лампочки на подволоке. Со скрипом оторвавшись от грунта, субмарина двинулась к берегу, быстро набирая ход. «Немедленно отпустите моего сына», — повторила Нарцисса. «Миссис Малфой, вы в своем уме?» — спросил командир Авроров, делая шаг назад. «Не с места. Драко, иди сюда. Мэм, это не выход. Вы не сможете прятаться всю жизнь». Нарцисса обвела собравшихся полубезумным взглядом. «А где Снейп?» — спросила она. «Где этот предатель?» Вперед шагнул Дамблдор. «Дорогая», — мягко начал он, — «мы сейчас все обсудим. Вашему сыну не грозит никакая опасность. Он сам решил помочь нам». «Где Снейп?» — повторила Нарцисса. «Он в озере», — со вздохом ответил Дамблдор. «Он отправился туда, но пока не вернулся». «Не вернулся?» — переспросила Нарцисса. Скримджер задергался в путах. «Стой смирно», — пнула его носком туфельки Нарцисса. «Миссис Малфой», — снова начал Дамблдор. «Она защищает своего же ребенка», — подал голос кентавр. «Она в своем праве. Драко, иди ко мне». «Да, мама». «Смотрите, смотрите на озеро», — крикнул самый младший из авроров. «Не пытайся отвлечь мое внимание», — взвизгнула Нарцисса. «Драко». Но все с ужасом смотрели на озеро. Поднимая мощную волну, из глубин всплывало темное, покрытое водорослями туши неизвестного животного. Чудовище уверенно двигалось к берегу, не обращая внимания на ощетинившихся палочками магов. А на спине у него — Финитин Цантатим. «Гарри, миленький, как ты себя чувствуешь?» — знакомый голос вернул его к реальности. «Гермиона», — улыбнулся он, и тут же подхватился. «Где Снейп? Где этот гад?» «Он не гад, Гарри. Он всех нас спас, и меня, и подводников. Только Луна там осталась, но она сама захотела». «Луна?» — переспросил Гарри. «Представляешь, она вышла замуж за Джодака. Это то чудовище так зовут. Сама, добровольно. А я за Снейпа», — добавила она уже тише. Глаза Гарри стали больше его очков. «Зачем?» — в ужасе спросил он. «Так получилось», — ответила Гермиона. «Он нормальный, не беспокойся». И не орал. «Почти». Послышался резкий звон. Из соседнего отсека выглянул Снейп. «Всплываем», — сказал он. Через несколько минут обитатели субмарины ощутили качку. Мимо Гарри и Гермионы пробежали члены команды. Раздался громкий ляск, и откуда-то сверху хлынул солнечный свет. Только сейчас до всех дошло, как же они устали от полумрака. «Ну что, Поттер, трансфигурируйтесь обратно», — сказал Снейп. «Приключения закончились». Гарри покраснел. «Я не могу, сэр», — тихо ответил он. «Как это, не можете?» — удивился Снейп. «В частичной трансфигурации нет ничего такого уж сложного. Вы же создали себе этот потрясающий хвост. Кстати, вам очень идет, особенно кроссовки». «Я пробовал, не получается», — ответил Гарри. Снейп что-то пробормотал себе под нос. В люк заглянул Стармех. «Эй, профессор, поднимайся на свежий воздух». «Выбрались. Сейчас, только этого неуча расколдую», — ответил Снейп. Гарри в буквальном смысле слова поджал хвост. «Сэр», — затараторил он, — «лучше не надо. Я уже пробовал, все только хуже стало». «Ну, как хотите», — пожал плечами Снейп. «Ребята», — позвал он, — «не поможете этого парнишку наружу вытащить?» «Без проблем», — отозвалось сразу несколько голосов. Гарри не очень-то любезно протащили через люк. Следом поднялись Северус и Гермиона. Команда выстроилась на палубе. Капитан осматривал берег в бинокль. «Тот самый замок», — кивнул он. «Туда и пойдем. Поднять флаг». Субмарина величественно двинулась в сторону берега. На флагштоке затрепетал флаг. Гермиона дышала полной грудью, буквально упиваясь свежим и таким вкусным воздухом. Рядом с ней замер Снейп с каким-то мальчишеским, даже хулиганским выражением лица. Гарри сидел сбоку, свесив хвост и крепко держась за Лейра. «А нас, похоже, встречают», — заметил Прин. «Капитан, смотри, какие прикольные лошади». «Да там какая-то заварушка», — заметил Стармех. «Подходим ближе», — приказал капитан. Находящиеся на берегу дружно попятились, кроме бородатого старика в яркой мантии. «А это еще кто?» — спросил капитан. «Директор школы», — ответил ему Снейп. «Дамблдор, как сомнамбула, шел к воде, протянув вперед руки». «Он тоже колдун?» — спросил механик. «Что-то с ним не так, ты, профессор, свою палочку-то приготовь на всякий случай». Дамблдор зашел в воду по колено, но даже не заметил этого. Свежий ветер рвал его белоснежную бороду. Гермиона подняла руку, чтобы помахать. «Геллерт!» — крикнул директор Хогвартса, вскинув руки. «Ты пришел за мной!» С этими словами он упал на колени прямо в воду. К нему бросились Аврора и профессор МакГонагалл. «Мы здесь!» — закричала Гермиона, размахивая руками. «Это мы! Мы здесь!» — подхватил Гарри. «Гарри!» — поднял голову Дамблдор. «Гарри, мальчик мой!» «Гермиона!» — обрадовалась МакГонагалл. «И Северус!» «Ура!» — завопили Авроры. «Ой, смотрите, а там министр магии!» — показала Гермиона. «А неплохо его та тетка скрутила!» — заметил помощник капитана, серьезная женщина. Драко Малфой медленно опустился на прибрежный песок. Он был в обмороке. Наследник Дагона пребывал в дурном расположении духа. Коварный зельевар так и сбежал, прихватив с собой выигранную в кости подлодку с экипажем, да еще какого-то мальчишку с хвостом. Насчет лодки и жены с ней был в своем праве, все равно солнце уже встало, а вот с пацаном можно было бы неплохо поразвлечься. Русалок мужского пола Джодок раньше не встречал, да еще и новая татуировка постоянно зудела и нагревалась, обжигая кожу. Джодок раздраженно ткнул пальцем в скалящийся череп, в голове немедленно загремело. «Снейп, что происходит в Хогвартсе? Не твое дело», — недовольно подумал Джодок. «Исчезни, придурок». Невидимый абонент замолчал, видимо, изумленный подобной наглостью, а потом метко взорвалась болью. Уже не раздраженный, а откровенно разъяренный повелитель глубин собрал прущую из татуировки энергию, приправил парочкой давно забытых магами и маглами проклятия и от души отправил обратно. По нервам ударил жуткий вопли, воцарилась тишина. Гарри Поттер, сидевший на берегу, закричал, схватился за голову и потерял сознание. В одном из сейфов Гринготтса произошел взрыв. На нижнем ярусе сорвался с привязи охранявший золото дракон и, разнеся полбанка, вырвался на свободу. Поймать животное не удалось. В выручай комнате с грохотом обрушилась целая гора хлама, собранного многими поколениями студентов. Из-под образовавшейся кучи тянулась струйка вонючего дыма. Золотой медальон одной из сотрудниц министерства прямо у нее на груди превратился в лужицу расплавленного металла. Сотрудница доставлена в госпиталь СВ, Мунга с тяжелыми ожогами. Нагайна внезапно накинулась на беседовавшего с лордом Волдемортом Уолдена Макнира и переломала тому все кости. Спасти незадачливого шотландца было некому, ибо беседа была приватной, а с лордом в этот момент тоже начало твориться что-то неладное. Успокоившись, гигантская змея неторопливо заглотила оба трупа и спряталась в свое любимое логово под креслом хозяина. Татуировка заколебалась и начала медленно исчезать. Через пару минут и следов не осталось. Джодок вздохнул и задумчиво засунул в рот жмень салата из водорослей. Хамство он не спускал никогда и никому, но красивой картинки было жаль. Надо бы с ней попотрясти, может, у него еще есть, или у его знакомых. Что-то он там толковал про организацию каких-то пожирателей, или выпивателей. Драко пришел в себя от невыносимой боли в руке. Пока он боролся с неподатливыми пуговицами, пытаясь расстегнуть манжету, боль перешла в слабое покалывание, а затем исчезла совсем. Закатав, наконец, рукав, Малфой тупо уставился на абсолютно чистую белую кожу предплечья. Сверху присвистнули. Драко поднял голову и встретился взглядом со смеющимися глазами собственного декана. «Да, мой лорд, здесь вам не тут», — непонятно выразился Снейп и улыбнулся. Не выдержав очередного потрясения в виде улыбающегося мастера зелий, Драко закрыл глаза и снова отключился. «Дорогая миссис Малфой», — обратился командир Авроров к даме, все еще приставляющий волшебную палочку к шее Скримджера, — «все благополучно разрешилось. Вы можете отпустить министра и забрать своего сына». «И не подумаю», — ответила Нарцисса. «Мне нужны гарантии». «А что это за плавательное средство?» — спросил Флитвик. «И кто все эти люди? И почему Гарри в таком виде?» «Гарри», — встрепенулась профессор МакГонагалл, «А почему ты не трансфигурируешься обратно?» «Я не могу», — ответил Гарри. «Северус, что случилось?» — строго спросила декан Гриффиндора. «Нашли виноватого», — прокомментировал капитан Прин. «Понятия не имею, что случилось с Поттером», — ответил Снейп. «Он ворвался в таком виде в резиденцию повелителя глубин и чуть было все не испортил. От моей помощи отказался категорически. Может быть, его посмотришь ты, Минерва?» Дамблдор с трудом встал и побрел по воде к субмарине. «Геллерт», — обратился он к капитану Прину, — «я знал, что ты придешь за мной. Простишь ли ты меня, Геллерт?» «Кто такой этот Геллерт?» — спросил капитан у Снейпа. Тот пожал плечами. «Похоже, что такое эффектное появление нашей группы окончательно расшатало хрупкую психику директора», — ответил он. «Он и раньше был, несколько того. И что теперь делать?» — спросил Прин. «Ты говорил, что война закончилась. Я так понял, что нас не интернируют. Леди и джентльмены», — громко обратился к присутствующим Снейп, — «разрешите представить вам наших друзей. Если бы не они, то мы не смогли бы вырваться и навсегда остались бы на дне озера. Прошу любить и жаловать, команда субмарины У-47 и ее капитан, Гюнтер Прин. Очень приятно», — поклонился Флитвик. «Звезды предсказали нам, что те, кого считали усопшими, поднимутся из глубин», — важно проговорил один из кентавров. Подводники вытянулись во фрунт и щелкнули каблуками. Дракомалфой медленно сел и сфокусировал взгляд на своем декане. «Сэр», — сказал он, — «они хотят меня утопить, а надо было», — проворчала в сторону МакГонагалл. «Не смей трогать моего сына», — тут же отреагировала Нарцисса. Министр магии замычал что-то приветственное. «Господин министр», — обратился к нему Снейп, — «возникла небольшая проблема, и нам нужна ваша помощь. Нарцисса, дорогая, я уверен, что Драко больше ничего не грозит. Тогда пусть отпустит Люциуса», — не уступала Нарцисса. «Геллерт», — продолжал взывать к Прину Дамблдор, — «Гарри надо немедленно в больничное крыло». Подскочила мадам Помфри, и Гермиону тоже, и Северуса, и вообще всех. «Может, мы поговорим в замке?» — предложила профессор Спраут. «Все-таки там тепло, я бы поел», — пробормотал пришедший в себя Гарри, ощупывая лоб, — «и попил. Приглашаю всех в замок», — взяла на себя обязанности хозяйки МакГонагалл. «Хагрид, ты не мог бы взять Гарри?» Хагрид с готовностью выполнил ее просьбу, и процессия двинулась в обратную сторону. Нарцисса все так же не отпускала Скримджера, а Дамблдор все порывался обнять Прина. Глава 14. Пора авантюр миновала, и время. Разбрасывать камни закончилось вдруг. Собрать их, непросто, нелегкое бремя. Военная сбрось, мастер мой и супруг. Гарри отправили в больничное крыло. Остальные переместились в большой зал. Домовики выставили угощение. Авроры старательно записывали показания героев. Нарциссу наконец оторвали от Скримджера, а самого Скримджера избавили от веревок. «Да», — пробормотал Флитвик. «Я, конечно, знал, что от мисс Лавгуд можно многого ожидать. Но что бы такое, и что теперь делать?» — спросила профессор Спраут. «То есть я понимаю, что опасности для других студенток больше нет, но такое соседство не сулит ничего хорошего для школы. Тем более, что у этого чудища явно есть претензии к нашим основателям». Дамблдор пересел поближе к капитану Прину. «Кто-то должен сообщить мистеру Лавгуду», — вздохнула МакГонагалл. «У нас тут еще проблема», — сказал Снейп. «Наших друзей уже более 60 лет считают погибшими. За столько лет все изменилось, и им просто некуда идти. Тогда шла война», — заметил один из авроров. «Война давно кончилась», — заявила Гермиона. «Правопреемницей Третьего рейха является Федеративная Республика Германия, а это – союзник Великобритании по Североатлантическому альянсу». «По какому альянсу?» – испуганно переспросил Аврор. «По НАТО», – ответила Гермиона. Авроры задумались. Скримджер приосанился. «Мы должны помогать союзникам», – сказал он, – «тем более, что они помогли нашим людям и избранному. Общественность не поймет, если мы покажем себя неблагодарными». Подводники с уважением смотрели на Гермиону. Только Прин на всякий случай отодвинулся от улыбающегося ему Дамблдора. «Вкусно тут у вас готовит», — заметил кокс субмарины. «Еще бы пиво и порцию айсбана». Другой Мариман подозрительно понюхал тыквенный сок и отставил кубок в сторону. «Мы будем рады, если вы у нас погостите», — радушно сказала МакГонагалл. По ее команде домовики выставили шотландские виски. Гости заулыбались. В большой зал ворвалась мадам Помфри. «Гарри не расколдовывается», — выпалила она. «Нужны специалисты из СВ, Мунга». «Да-да, конечно, я сейчас распоряжусь», — Скримджер явно чувствовал себя уже намного увереннее. И насчет того, чтобы освободили моего мужа, напомнила ему нарцисса. Я убеждена, что это недоразумение. Полагаю, что у него тоже больше нет метки. Драко пододвинул Стармеху свой кубок. Тот хмыкнул, но налил. Хорошо, хорошо. Скримджер, похоже, был уже на все согласен. А я пойду писать письмо к Сина Лавгуду, вздохнул Флитвик. Хотя лучше, наверное, как-то лично. Если мисс Лавгуд сумеет усмирить этого монстра, то ее следует наградить орденом Мерлина, сказал командир Авроров. Интересно бы взглянуть, мечтательно вздохнул глава невыразимцев. Геллерт, снова начал Дамблдор. Кажется, в СВ Мунга следует отправить не только Поттера, заметил в пространство Снейп, воспользовавшись тем, что все присутствующие отвлеклись на обсуждение плачевного состояния профессора Дамблдора. Гермиона потихоньку подошла к Снейпу и потянула его за рукав. «Северус», — начала она, — «я тут подумала», — и обескураженно замолчала, наткнувшись на холодный взгляд черных глаз. «Вы что-то хотели, мисс Гринджер?» — произнес он. «Я, мисс Гринджер, но как же?» — промямлила Гермиона. Все слова куда-то разом подевались. «В 5 часов у меня в кабинете», — сказал Снейп, — «и, надеюсь, у вас хватит ума не распространяться о событиях, имевших место на дне озера. С Поттером я поговорю сам». Он отвернулся и начал что-то говорить профессору МакГонагаллу. Гермиона осталась стоять, пытаясь собрать разрозненные обрывки мыслей. Грохнула дверь, и в зал вбежал молодой Аврор, которого оставили на всякий случай на берегу, сторожить подводную лодку. Вращая выпученными до анатомического предела глазами, он тыкал пальцем в сторону озера и кричал: «Там, там, что, там?» Испуганно спросила МакГонагаллу. Аврор помахал руками у себя над головой, изображая не то танец с саблями, не то дракучую иву в период созревания семян. «Там, оно!» Все дружно повскакали с места и ринулись на берег. Забытая бывшая героиня дня уселась на пол за преподавательским столом, обняла руками коленки и расплакалась. Над озером шевелились щупальца. Драко, увидев знакомую картину, нервно икнула и спрятался за мать. Нарцисса немедленно достала волшебную палочку и приготовилась защищать свое чадо. Маги столпились на берегу, нервно крутя палочки в руках и с опаской поглядывая на темную воду. Снейп и принц стояли чуть в стороне, тихо переговариваясь. Посмотрев на Дамблдора, который немедленно присел на берег и начал увлеченно перебирать камушки, МакГонагаллу вздохнула и выступила вперед. «Кто вы и по какому праву нарушаете покой школы?» — громко спросила она. Щупальца замерли, потом одно из них выползло на берег и ощупало край мантии профессора. Декан Гриффиндора брезгливо поморщилась, но не отступила. «А ты кто?» — в свою очередь спросили из озера. «Я, заместитель директора школы Хогвартс», — гордо ответила МакГонагаллу. «А Снейп где?» — МакГонагаллу несколько растерялась. «Здесь, но...» «Пусть подойдет», — приказал голос. Минерва задрала подбородок. «Я являюсь представителем администрации школы и уполномочена вести переговоры». Невежливый голос снова перебил ее на полуслове. «И чего ж ты тогда в озеро за своими учениками не полезла, представитель администрации?» «Снейп, где ты там? Иди сюда. Не бойся, убивать не буду». Снейп фыркнул и подошел к берегу, почтительно обогнув застывшую от негодования Минерву. «Здесь я». «Снейп, у тебя там еще одной метки ни на каком месте нету?» — спросил голос. «А то это исчезло куда-то». МакГонагаллу зарделась, аки маков цвет, а командир Аврора фахнул. «Как исчезло?» Снейп покосился на коллегу и проворчал: «Если ты будешь так реагировать, Минерва, люди решат, что у нас с тобой что-то было», — и продолжил в полный голос: «Если я все правильно понял, такой метки больше ни у кого нет. Что ты сделал с лордом, Джодок?» «А это и был ваш лорд, слабак. Мозги я ему в яичницу превратил, чтобы не выступал». Министр магии схватился за сердце и осел на заботливо подставленные руки главного Аврора. «Значит, нет, жаль», — продолжил голос, — «но это все лирика. Ты зачем мальчишку украл? Чем расплачиваться будешь?»